Это ему едва ли удавалось, потому что она не очень реагировала на эмоции, большее предпочтение отдавая, видимо, содержанию сказанного. Так и шли они под весенним солнцем, которое по-любопытному заглядывало в их лица, заставляя щурить глаза. У четвертого универмага Лида, так звали ее, остановилась, объяснив, что здесь она работает и перерыв уже заканчивается. Расстались у входа, где Володя передал ей сетку, даже не успев напроситься навстречу. Лишившись случайной попутчицы, Шаповалов сходил в пельменную, посмотрел два фильма и, вернувшись домой, улегся пораньше спать. Мысль о смуглянке посещала его за день несколько раз. Он даже хотел прямо сразу сегодня встретить ее после закрытия магазина. Успокоился он тем, что решил ее встретить завтра, после окончания работы. На следующий день он направился в четвертый универмаг где-то в 2 часа дня, боясь, что какое-нибудь обстоятельство помешает этой встрече. Отдел тканей, в котором работала Лида, располагался на первом этаже, куда он и направился. Ее он увидел сразу. Лида отмеряла ткань из рулона деревянным аршином, при этом кивая головой, что-то говорившей ей покупательнице. Одета она была в темно-синий фирменный халат из плотной ткани, на лацкане которого поблескивал торговый знак магазина. Увидев приближающегося Владимира, она никак внешне не среагировала, лишь на мгновение расширились от удивления ее темные глаза. Покупателей в отделе было не густо, но и они мешали никак не вязавшемуся разговору. Уже по пути к автобусной остановке он узнал, что Лида живет с родителями на Тульской. На предложение прогуляться по городу или сходить куда-либо она отказалась, сославшись на то, что ей в 6 часов нужно будет забрать сына из детского садика. Сообщение о сыне несколько охладило его. Но, подумав о своих 3 судимостях, сделал вид, что в этом нет ничего особенного. Он сел вместе с ней в автобус и поехал в Северный район, где неподалеку от кинотеатра «Комсомолец» проживала Лида. По пути он узнал, что 1,5 года назад она развелась с мужем. Лида была немногословной, а мужа вспоминала с неохотой, рассказывая, почему-то боялась встретиться взглядом с Шаповаловым. Желание Владимира пойти с ней в садик за сыном отвергло, ссылаясь на то, что он очень ждет отца, и его просто так не стоит травмировать. Шаповалов по-хорошему понимал ее, поэтому, попрощавшись, он первым попавшимся автобусом уехал домой. Первым в кабинет вошел майор на правах хозяина, а затем проследовал и Мошкин. Кабинет по своим размерам немного уступал кабинету майора. За письменным столом сидел человек в штатском, который, увидев входивших, тут же встал. «Знакомьтесь, начальник ОБХСС капитан Кузин Петр Егорович, а это...» — он представил Мошкина, назвав полностью его звание и должность. Рукопожатие капитана было крепким, чувствовалось, что этот человек с характером. «Товарищ подполковник интересуется вот именно тем контейнером с травкой», — продолжал майор. «Помогите ему». «Слушаюсь, товарищ майор». «Николай Федорович, если я не нужен, то оставлю вас. Дела неотложные», — немного извиняющимся голосом проговорил майор. Мошкин кивнул, подтверждая, что они смогут обойтись и без него, после чего майор сразу же покинул кабинет. «Петр Егорыч», — подполковник перевел взгляд на начальника ОБХСС, — «расскажите мне поподробнее о том, что тут у вас произошло». Три дня назад с грузового двора поступил сигнал, что необходимо прислать работника для того, чтобы провести ревизию оставшегося товара во вскрытых контейнерах. Это делается работниками для того, чтобы потом можно было востребовать сумму потерь с управления железной дороги. Грузовой двор заинтересован в том, чтобы подтвердить, что вскрытие контейнера произошло во время следования, а не у них на территории. Сейчас на железных дорогах совершается масса хищений. Честно говоря, МПС не может обеспечить полную сохранность перевозимых грузов. Вот и приходится нам очень часто этим заниматься. Вот и три дня назад наш сотрудник выехал на грузовой двор. Это был лейтенант Тимошов, так как у них было что-то около 10 вскрытых контейнеров. Опись содержимого занимает длительное время, так вот этот контейнер стал обрабатываться вторым. Собственно говоря, в нем должно было поступить 200 мешков сладостей. Это изюм и урюк. Похищено было 18 мешков, но это уже установили позже, а когда перекладывали мешки, то один из них вызвал подозрение. Он был гораздо легче других, в нем груз был дополнительно упакован в целлофан. Вот, собственно, маленький вес и хруст целлофанового мешка заставили вскрыть его и найти там наркотик. Ну, конечно, после тщательной проверки оставшихся мешков нашли еще 4, с травкой, упакованные аналогичным образом. Об этом составлены протокол осмотра, протокол изъятия, а мешки с марихуаной отправлены на экспертизу в город. Протоколы вот здесь, можете ознакомиться. Кузин взял со стола красную папку, полистав ее содержимое, протянул Мошкину несколько листов, заполненных убористым почерком. Пока тот просматривал протоколы, капитан успел выкурить сигарету. «У меня к вам будет несколько вопросов. Вы были на этом дворе? Видели контейнер?» «Да, был», — ответил капитан, гася сигарету в пепельнице, больше похожей на мыльницу. «Как только обнаружили травку, лейтенант позвонил мне, и все остальное происходило в моем присутствии». «Представитель базы знает, что в контейнере обнаружили мешки с наркотической травкой?» — спросил Мошкин. «Думаю, что нет, так как он приехал уже тогда, когда протокол изъятия 5 мешков был составлен в присутствии понятых, и мешки погрузили в мою служебную машину. При нем был составлен документ о недостающих тарных единицах с основным грузом. После этого он уехал, а я еще какое-то время работал там». «Где сейчас находится этот контейнер?» Мошкин смотрел на сидящего перед ним капитана строго, слегка сощурив глаза. «Этот контейнер сейчас находится на грузовой площадке. Мы вновь опломбировали оставшийся в нем груз, но машина с базы за ним еще не приходила. Я просил, прежде чем отпустить его получателю, обязательно позвонить мне, но звонка еще не было». «Кто был представителем базы? Его фамилия?» — также строго спросил Мошкин. «В протоколе указана его фамилия. Давайте я сейчас назову ее». Капитан взял из рук Мошкина листы, просмотрел их и, остановившись на одном, продолжил. «Вот экспедитор продовольственной базы номер 1, Свистов Николай Васильевич». Аккуратно сложив листы, он вернул их Николаю Федоровичу. «Так, хорошо», — задумчиво произнес Мошкин. «Эти протоколы я возьму с собой. Людей, которые знают о наркотике, найденном в контейнере, предупредите, чтобы никому не говорили ни единого слова. Контейнер постарайтесь пока придержать, ссылаясь на то, что он, мол, оказался заставленным другими контейнерами, и извлечь его будет можно не ранее, чем Через 2-3 дня. Какие у вас есть ко мне вопросы? Все понятно, сразу же ответил капитан. Если что нужно будет сделать дополнительно, то я вас найду или сообщу по телефону. До свидания. Мошкин протянул руку капитану и направился к выходу. Прежде чем ехать к себе, зашел к майору, поблагодарил его за содействие в работе и только после этого поехал в управление. Вновь за окном машины пробегали кадры на сельскохозяйственную тему, потом городские картинки. Мошкина не покидала мысль, как теперь быть с контейнером. Нет, видимо, по этому поводу нужно посоветоваться с Иваном Васильевичем. Ведь можно наркотик вернуть в контейнере на продовольственную базу, а затем проследить, куда он пойдет дальше по цепочке. У Николая Федоровича не было уверенности в том, что этот Свистов уже не растрепался на базе, что контейнер, который шел к ним, разграблен. Если же это стало известно преступникам, то они теперь на приманку не клюнут. Если же неизвестно, то такой вариант исключать нельзя. Но вначале необходимо сегодня же поговорить с этим экспедитором Свистовым. А если он уже в курсе дела, то вероятен провал. Да, много здесь неизвестного, и такую задачу нельзя решать самому. Необходим консилиум. Надо поговорить со Свистовым, но не на базе, а, например, у него дома. Это тоже нужно обсудить. Так и не найдя окончательного решения, Николай Федорович направился к генералу обсуждать все варианты и выбирать наиболее приемлемый. В приемной Мошкину пришлось посидеть в ожидании генерала около 20 минут. Тот был у самого Романченко, так объяснила его отсутствие секретарша. Говоров вошел в приемную стремительно. Видимо, беседа у начальника управления не была приятной. Увидев сидящего Мошкина, он бросил коротко: «Проходи». И уже на ходу секретарю: «Я занят, никого не пускать». В кабинете, подождав, пока Мошкин сядет в кресло, спросил: «Ну, что у тебя там с контейнером?» Николай Федорович, не торопясь, изложил положение дел. Также спокойно поведал ему свои мысли о том, как можно действовать в дальнейшем.